в искажении политики губернатора. В день получения зарплаты журналисты и технические сотрудники телерадиокомпании собрались вместе. Решено было отказаться от получения зарплаты, потребовать от руководства компании объяснения по поводу перерасхода средств. Пригласили на собрание Чеснухина. «С этой темной толпой я общаться не буду», заявил он представителю коллектива. По решению собрания была направлена телеграмма в Москву руководству ВГТРК, в которой говорилось о перерасходе, отказе от получения незаконно урезанной зарплаты. Излагалась просьба разобраться во всем. Собрание поручило Навруцкому, статьи которого часто публиковались в центральных газетах, который являлся сапкором независимой газеты по Чукотке, подготовить информацию и направить ее в дальневосточные и московские агентства. Решено было оповестить о царящем беззаконии в телерадиокомпании окружную власть и правоохранительные органы. Власти встретили борьбу работников телерадиокомпании за свои права неоднозначно. В Думе Чукотки сказали, что проверить перерасход фонда зарплаты они не могут, не имеют на это прав, ибо телерадиокомпания федерального уровня. В окружной прокуратуре также заявили, что нужны веские документы, подтверждающие, что руководство компании именно растратило государственные средства. Добыть такие документы журналисты не могли. Один из заместителей губернатора принял журналиста телерадиокомпании, выслушал его рассказ, пообещал, что непременно обо всем доложит вице-губернатору, который находился в центральных районах страны и неизвестно, когда прибудет на Чукотку. Между тем Чеснухин развернул яростную борьбу со слушниками. Долго у своих заместителей, малограмотных, но послушных девиц, расспрашивал, каким образом сведения о перерасходе фонда заработной платы стали доступны людям. Те клялись, что сами ничего не знали и услышали только от своих подчиненных. Подозрение пало на работников бухгалтерии. «Сучки!» — зло резюмировал Чеснухин. «Я же к зарплату не карнаю, премиями балую!» Решено было выяснить, кто и что говорил на собрании. Зная строптивость некоторых журналистов, Чеснухин начал вызывать в свой кабинет самых боязливых и уступчивых. Первого пригласил на собеседование 63-летнего Николая Ивановича Пырнова, бывшего педагога, сотрудника НИЦ, теперь, выйдя на пенсию, подрабатывавшего журналистикой. За последний месяц Чеснухин успел оборудовать себе просторный кабинет. Ковры, новейшие компьютеры, купленные за средства компании, роскошная мебель, Т-образный стол. В центре сам Чеснухин. Отекшие похмельные глаза, редкий топырящийся волос, серый костюм, золотистый модный галстук. По правую руку от него сидели три молодые женщины. Долговязая, нескладная, с большим лошадиным лицом, юрист компании. Она же сожительница Чеснухина. Она же по совместительству редактор телевидения Ольга Лупоглаз. Рядом с ней Лариса Глупырь, ранняя уборщица, затем диктор телевидения, теперь руководитель коллектива. Ее главное качество — могла быстро передать по инстанции все сплетни в коллективе –